просто слегка подустал. Но с накопителем Триона мои силы восстановятся максимум через оборот. Я недоверчиво прищурилась. «Да? Да!» Рик перевел дух, поняв, что убивать его немедленно никто больше не собирается. «До ночи точно успеем. У него емкость на несколько порядков выше, чем у обычного накопителя. Поэтому я, как видишь, уже сижу. Еще через пару минок смогу нормально ходить. А через полоборота вообще побегу быстрее лошади. Так что не переживай по пустякам. И лучше подай мне руку». Я фыркнула, но все-таки помогла ему подняться с земли, заодно наглядно убедившись в том, что он не слишком сильно шатается. Видимо, новый накопитель действительно неплох, потому что Рик, как ни странно, стоял вполне уверенно. А потом действительно пошел сам, лишь изредка оступаясь на мелких камушков. — Ну, вы тут как? — первым отыскал нас Бер и тут же с подозрением уставился на бледно-зеленого чародея. — Рик, это ты из-за портала приобрел столь необычный оттенок кожи? Или Гай уже успел тебя крепко встряхнуть? — Все вместе! — широко улыбнулся Рик, и братик успокоенно отвернулся. — Ну тогда ладно, а то я решил, что тебя снова надо спасать. — Еще немного, и пришлось бы! — проворчала я, забираясь на спину Ура. — Что там наши великие маги говорят? Началось за горами волнение, или мы пока тут инкогнито? Бен на мгновение задумался, но потом мотнул головой. — Пока тихо. Кажется, есть неплохой шанс подойти к вратам без лишнего шума. — Вы готовы двигаться дальше? — слегка удивился маг. — Вот так сразу? — Раньше сядешь, раньше выйдешь. Непонятно для него отозвался Скарон. — Лошади не устали, люди тем более, а оставаться на одном месте опасно. Так что, если ты способен держаться в седле, вперед! Гай, ты на чем поедешь? Я пожала плечами. На Ури, конечно. Лин у меня еще не в строю. А остальные? Я оглянулась на безмолвно шествующих позади серых котов, немного подумала и вынужденно признала. Ты прав. Им тут находиться уже не к чему. Лучше свои горы пусть прикроют. На тот случай, если там кто-то прорвется и создаст трудности хиорцам. Так что... Норк, шерп! Коты внимательно посмотрели на меня. — Вам пора домой. — Ты уверена, хозяйка? — Безусловно. Ур присоединится к вам чуть позже. А пока присмотрите, чтобы Рио ненароком не выбралась из Харона и не вздумала рисковать своими драгоценными малышами. Хорошо? Коты также дружно усмехнулись. — Не волнуйся, Рио не отправится ни на какие подвиги. Ее котята будут в полной безопасности. — Вот и чудно! — подытожила я, легонько пихнув Ура в бок. — Значит, ты, друг мой, спокойно довозишь меня до врат, а потом тихо, мирно отходишь на безопасное расстояние и не высовываешься до тех пор, пока я не позову. Договорились? Хранитель недовольно стопорщил усы. — Я тебя не оставлю. — А тебя никто не спрашивает. Твое дело — сберечь горе и Риа. Остальное — наша забота. — Но, Гайде... — Это не обсуждается. Ласково улыбнулась я. — Запомни, без меня эти горы как-нибудь проживут до прихода нового Ишты. А вот без вас с братьями и Риа они будут обречены. Так что проглоти, пожалуйста, те негодующие восклицания, которые уже рвутся из твоего шершавого язычка, и не лезь под удар некромантов. А если мои слова кажутся тебе неубедительными, то оглянись вокруг и подумай, почему тут нет моего оленя или медведя со змеей? И почему под землей за нами упорно движется несколько тысяч бывших тварей, которым я отдала степь в личное пользование? Ур вздрогнул. — Гайда, ты что задумала? На самом деле у степи еще нет настоящего хозяина, — сухо отозвалась я. Ее прежние хранители убиты. Она почти мертва. Вернее, была мертва до недавнего времени. Но тебе не приходило в голову, почему это обстоятельство вдруг изменилось? И не думал ли ты о том, что именно после ухода хранителей земля по-настоящему гибнет? Но ведь степь тебя еще не приняла. Зато, кажется, она приняла своих новых хранителей. И вполне вероятно, никакие ишты ей не потребуются еще очень и очень долгое время. С такой-то защитой. Как думаешь, кто из них обрел власть над степью? Серый кот нервно облизнулся. Не знаю. Даже не хочу об этом думать. Если ты права, и теперь хранители степи, какой-нибудь Кахгар или Хартар, или еще кто-нибудь. Хранитель — это дух, — спокойно ответила я. Как он выглядит, не суть важно. Главное, что степь их приняла. И главное, что они приняли ее. Главное, что они меня услышали. Понимаешь, что я имею в виду? Ур растерянно моргнул. — Я не знаю. Никогда об этом раньше не думал. — Ну так подумай. Времени у тебя будет достаточно. А если все закончится благополучно, то постарайся забыть о своей ненависти и попробуй наладить контакт с местными хранителями. Я обязала их принять законы этого мира. Поэтому через какое-то время они, как мне кажется, слегка изменят внешний вид и повадки. А после этого с ними будет легко найти общий язык. Вы все ж теперь соседи. Да и дело одно делаете. В общем, постарайся, ладно? А там посмотрим, что получится. Серый кот нахмурился, с трудом привыкая к мысли о возможном сотрудничестве с нежитью. Но я не стала больше ничего говорить. Огромное войско как раз в этот момент стронулось с места, и на довольно долгое время мы оказались предоставлены сами себе. Ну, не то чтобы очень долгое. Так, на пару часов утомительного бега по пересеченной местности, которые, кстати, выносливые лошадки с коронов, выдержали безо всяких нареканий. А вот когда каменные стены Неверона нависли над нашими головами, наконец пришло время отпустить всех добровольных помощников. — Пока, Ур! — бросила я, ловко съезжая со спины кота. — Пожелай нам удачи. — Пока, Гайде! — невесело вздохнул хранитель, на мгновение прижавшись носом к моему плечу. — Ты очень странная, Ишта. Я с трудом тебя понимаю. Ты творишь такие вещи, которые я до этого дня счел бы совершенно невозможными или даже безумными. Однако у тебя почему-то получается. Даже с демоном. Так пускай же ты и сегодня сумеешь меня удивить. Пусть у тебя все получится. — До встречи, друг мой! — тепло улыбнулась я, краем глаза следя за тем, как армия с коронов выстраивается напротив долгожданной цели. — До встречи, хозяйка! — шепнул серый кот и бесплотным духом растворился в воздухе. Я глубоко вздохнула, мысленно прощаясь с могучим защитником, потом решительно тряхнула головой, отчетливо сознавая, что совершенно права относительно значимости котов-хранителей для древних гор. Наконец ощутила под землей пока еще мелкую, но уже стремительно нарастающую дрожь, которая быстро перекинулась на скалы и заставила сорваться с их вершин несколько крупных камушков, а потом чуть прищурилась и непримиримо вздернула подбородок. — Ну что, враг мой, вот мы и у твоего порога. Чем ответишь на этот раз? Мрачные скалы Неверона, не так давно замкнувшиеся в полноценное кольцо, сердито заворчали и, словно получив неслышный приказ, ощутимо дрогнули. Затем громко треснули, будто орех, зажатый в тугие клещи, и в мгновение ока разошлись на две половинки. По всей высоте, от далекой вершины и до самого своего подножия. — Достойный ответ! — спокойно кивнула я, увидев разрастающуюся напротив войска громадную трещину. — Вот только правильный ли ход ты сейчас совершил? Горы заворчали громче, будто действительно могли меня услышать. но спустя несколько секунд все-таки подтвердили приказ хозяина. В резко наступившей тишине, будто створки гигантских ворот, они внезапно подались в стороны, открывая перед настороженно замершими людьми длинный, широкий, до краев залитый тьмой и кажущийся почти бесконечным проход. Прямую дорогу в Неверон, как недвусмысленное приглашение, как торжественный вызов на смертельный поединок. Тот самый вызов, при виде которого мои губы сами собой раздвинулись в нехорошей усмешке, а крепко спящий Лин отчетливо шевельнулся и тихо, угрожающе зарычал. Глава 12. Когда горы разошлись на полкилометра, а земная дрожь практически сошла на нет, я незаметно подобралась. Стоящие рядом братья ощутимо напряглись. Невозмутимые с короны еще плотнее сомкнули ряды. Оборотни дружно ощетинились. Державшиеся чуть в стороне орденцы на всякий случай воззвали к своему равнодушному богу. Но, как ни странно, на нас пока никто не нападал. Ни нежить, ни люди, ни тем более темный жрец. Впрочем, не думаю, что мы увидим его прямо сейчас. Для столь осторожного сукиного сына это было бы нелогично. Однако в любом случае он сегодня появится. Так или иначе, но захочет прибрать мои знаки к рукам. Сила Ишты слишком лакомый кусочек, чтобы он позволил себе его упустить. Следовательно, он точно появится. Выйдет, наконец, из тени и впервые посмотрит мне прямо в глаза. А там? Ну, там все уже будет зависеть только от меня. В первую очередь, потому что с таким сильным магом никому, кроме Ишты, не справится. И никому, кроме меня, не удастся его остановить. Следовательно, исход этой игры решится в самом обычном поединке. Так что я не видела смысла ни бежать, ни прятаться за чужими спинами, ни тем более о чем-то сожалеть. Когда в образовавшемся ущелье что-то слабо шевельнулось, по рядам молчаливых скоронов прокатилась легкая волна беспокойства. Следом за этим в темноте зажглись два невероятно крупных, грязно-желтых глаза, а затем медленно проступили очертания гигантского тела, при виде которого орденцы как-то тревожно дернулись, хварды предупреждающе заворчали, а фантомы мрачно переглянулись. «Хороший ход», — скупо заметила я, изучающе разглядывая выползающее на свет чудовище. «Хороший, но предсказуемый. Послать вперед своего демона, что может быть банальнее?» В том, что вижу перед собой именно демона, я даже не сомневалась. От гор в этот момент так отчетливо дохнуло смертью, что у оборотней на загривках просто шерсть стала дыбом, а у меня неприятно заныло в груди. Но, глядя на то, как извиваются во мраке мощные живые кольца, слыша, с каким треском сминаются под ними огромные валуны, и как жалобно стонут потревоженные склоны, я почему-то не чувствовала страха и с редким спокойствием размышляла над тем, чему раньше уделяла так мало внимания. А и в самом деле, почему мы видим его только сейчас? Почему жрец так долго медлил и ни разу не использовал в игре столь очевидный козырь? Это ведь его личный демон, правда? Его вторая половинка. Та самая грязь, которая и сделала его некогда темным магом. Иного просто быть не могло. Но тогда почему он столько времени ждал? Терпел? Почему медлил? Или, может быть, правильнее спросить, почему он обратился к этому вескому аргументу именно сейчас? Странно. Но, обойдясь горами и долиной довольно грубо, жрец действительно обихаживал равнину, как опытный ловелас, несговорчивую красотку. Отчего-то не пошел напролом, не поставил ее на колени, и даже почти не тронул. Наоборот, терпеливо добивался, аккуратно отрезал все пути к отступлению, держал своего демона на коротком поводке и довольно бережно ставя на нее свои печати. Все это время чего-то ждал. Но чего? Того, что равнина сама упадет ему в руки? Того, что она все-таки склонится перед ним и добровольно отдаст свои богатства? Покорив горы, но так и не получив над нами власти, практически сломив долину, уничтожив степь и лишившись после этого ее настоящей благосклонности, неужели вдруг осознал, что грубой силой ничего не добьется? И в лучшем случае получит лишь обугленное пепелище, над которым нет интереса ни властвовать, ни кичиться своей крутостью, ни испытывать экстаз от чувства собственного превосходства. Да и над кем тут глумиться? Над трупами? Получив в итоге лишь жалкую тень того, чем хотел обладать? Что это? Прозрение? Откровение? Внезапное понимание того, что уничтожить вовсе не значит победить? А свернуть кому-то по-быстрому шею совсем не означает доказать свою правоту? Или все дело в том, что жрец просто не желал привлекать конкурентов? Не доверяя никому, решил самостоятельно захапать мои знаки и посчитал, что делиться еще с одним потенциальным хозяином не будет? Забавно. Но, может, именно здесь и кроется разгадка? Может, жрец со своим демоном и тот, второй маг, который растворился в личности Дангара, никогда и не действовали по-настоящему заодно? Жили, так сказать, как два паука в одной банке, но интересы блюли исключительно свои. Может, поэтому жрец не вмешался, когда я оттяпала долину и горы у его соседа? Поэтому позволил нам безобразничать у приятеля в огороде? Хм, а что? Это многое бы объяснило. И его поразительное бездействие, и столь длительное невмешательство в мои дела, и неоправданное терпение. Но тогда получается, что наш жрец не просто сильный игрок. Он игрок хитрый, опытный, умеющий подолгу выжидать, способный получать выгоду из собственных мелких просчетов и явно не гнушающийся ударить в спину. Действительно, как древний, много поживший змей, давно научившийся сдерживать свое нетерпение. И лишь когда, наконец, все роли окончательно определились, когда игроки заняли свои места, а я создала последнюю декорацию и отодвинула кулисы, то... Неужели вот он, мой коварный и самый верный враг? Не буду врать, что совсем ничего не дрогнуло внутри. Выбирающиеся из ущерба